Глава седьмая. Олег испуганно обернулся. Наташа стояла в дверном проеме, уперев руки в бока и с подозрением смотрела на Олега. «Я, хотел тебе просто сказать...» «Просто что?» Голос ее был резким, как хлыст. «Это сложно объяснить. А ты постарайся!» «Наташа!» — нерешительно начал Олег, понимая, что его приперли к стенке. «Я все хотел тебе рассказать завтра, но, по-моему, придется пересмотреть свои планы». «Давай, я подожду». Наташа села в кресло. «Пожалуй, начну сначала. Ты помнишь нашу первую встречу?» «Ну?» «Помнишь, я тогда спросил тебя про ребенка, точнее, про детский крик?» «Нет, но это не суть. Продолжай». «Как раз в этом и заключается суть», — вздрогнул Олег. «В тот момент, когда я был у тебя, я услышал детский плач и спросил, есть ли поблизости дети. Ты ответила, что нету. А ровно через неделю умерла твоя подруга, помнишь?» «Конечно, помню», — Наташа начинала закипать. «К чему ты клонишь?» Олег хотел бы вывалить все сразу, но понимал, что без предыстории не получится. Возможно, Наташа не поверит и с подробным рассказом, но шансов будет больше. «В общем говоря, я слышу этот плач за 7 дней до того, как кто-то умрет», — сказал Олег и сделал невинное выражение лица, мол, принимай как хочешь. «Чего?» — только и сказала Наташа. «Да, звучит странно и бредово, но это так. Я слышу плач ребенка, и если знаю, от кого он исходит, то этот человек умрет через неделю». «Бред какой-то!» Наташа ухмыльнулась, встала с кресла и пошла на кухню. «Постой!» – остановил Олег. «Я не вру, мне незачем тебе врать, я сам не верил, пока не убедился в этом. За неделю до смерти моей бабушки я снова слышал крик младенца. Я понимаю, что это звучит как какое-то помешательство, но, пожалуйста, поверь мне». «Зачем мне верить в это?» – удивилась Наташа, насильно пытаясь улыбнуться. «Потому что позавчера я услышал твой плач», – сказал он на одном дыхании и замер. Олег не мог поверить, что решился на это. Так долго он проговаривал эти слова в своем сознании, представлял Наташу, представлял ее реакцию. Так долго боялся этих слов, и вот они сказаны. Наташа долго смотрела на Олега, затем вернулась в кресло. Она молчала и думала. Олег видел, как хмурились ее брови, словно она считала в уме огромные цифры. «Это какая-то шутка?» — спросила она дрожащим голосом. «Я бы очень хотел, чтобы это была шутка, но это правда». «Ты прикалываешься?» «Нет». «Я тебе не верю». «Наташа!» — Олег взял ее за руку. «Я мечтаю, чтобы это оказалось шуткой или розыгрышем, но это правда». «Я тебе не верю!» Отдернула она руку и отвернулась. Голос ее лопнул, как бьется стекло. Олег не видел ее лица, но почувствовал, что слезы начали стекать по ее щекам. «Я не знаю, что сказать. Кому ты сейчас звонил?» «Вадиму». «То есть он все знает?» «Да». «Я все равно тебе не верю». «Зачем мне тебе врать?» «Откуда я знаю?» Сказала Наташа и повернула заплаканное лицо. «Может, ты хотел меня развести на что-то? На секс втроем?» «Что ты такое несешь? Я бы никогда не посмел! Как? Как ты вообще могла такое подумать?» «А что мне остается думать, когда мой парень говорит, что я умру через 7 дней, потому что ему какой-то там крик мерещится? Несешь какую-то чушь про предсказания, а я...» Она ткнула себя в грудь. «Я, твоя девушка, узнаю об этом последнее!» «Я не мог сказать раньше!» «Что ты говоришь?» Взяла она себя в руки. «У тебя был рот заклеен, или у тебя не было времени? По твоим словам, мне сколько там осталось? 7, 6? Сколько?» 5 дней, не считая этого», — тихо сказал Олег. «И ты 2 дня молчал?» «Я пытался!» «Нет, не пытался!» «Я искал выход!» «Выход!» Наташа вскочила с кресла и начала ходить по комнате. «Выход он искал!» Ее звонкий голос резонировал в комнате. «И что, нашел?» «Нет», — тихо сказал Олег, опустив взгляд. «И как же ты искал этот выход? С другом своим, с Вадимом пиво пил?» «Успокойся», — сказал Олег, чувствуя, что сам горячится. «По твоим словам, мне жить осталось 5 дней, а ты говоришь, успокойся». «Я найду выход». «Как?» «Я не знаю, я был у медиума, она сказала, что поможет». Наташа сняла через голову фартук и здесь же бросила под ноги. «Господи, это бред какой-то! Вечер был таким хорошим, а сейчас... Сейчас творится какая-то бредятина!» «Это правда, пожалуйста, поверь мне!» Наташа уставилась на Олега, тишину прервал нарастающий свист чайника. «Чайник закипел», — сказал Олег. «Слышу». Наташа пошла на кухню. Олег провел ее жалостным взглядом и схватился за голову. «Как? Как заставить ее поверить? За что мне все это?» — спрашивал он у Вселенной. «Еще эта ведьма со своим, научись этим управлять. Как научиться, да и зачем?» Опять в голове какая-то каша. Надо подумать, надо спасти Наташу, надо. «Чай или кофе?» — послышалось из кухни. «Чай, давай чай». «Может, она успокоилась, может, получится поговорить спокойно?» «Держи», — сказала Наташа, отдавая горячую чашку чая. Олег взял чашку, и ложечка начала выдавать буйную дробь. «Прекрати», — спокойно, но уверенно сказала она. Он послушно вытащил ложку, и наступила тишина. «Что ж», — в никуда сказала Наташа, присаживаясь в кресло напротив Олега. «Что?» «Ты хочешь мне что-то еще сказать?» «Я все сказал, теперь дело за тобой. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но я сказал правду. Тебе может еще Вадим подтвердить». «А он как это сделает?» — спросила Наташа. И голос ее был на удивление спокойный, словно на время заварки чая она выспалась, привела себя в порядок и вышла свежая и доброжелательная. «Я как-то делал эксперимент на одной девушке, и Вадим наблюдал за этим». «А ты девушке той сказал? Это? Ну?» «Я тогда сам еще не верил». «Хорошо, хоть мне сказал». «Наташа», — серьезно сказал Олег и отложил чай. «Я не знаю, как это действует, как работает, откуда у меня появилось это. Я ничего толком не знаю, но знаю лишь одно. Я сказал тебе правду от первого до последнего слова». Наташа серьезно выслушала и спросила. «А как это будет, ну, через неделю?» «Не знаю. Подруга твоя от сердечного приступа, бабушка от старости. А с девушкой той несчастный случай случился». «И часто ты слышишь?» «Да», — резко ответил Олег. «Особенно в метро, когда много народу. Я и сегодня слышал, когда мы в кафе были. Я из-за этого не хотел выходить в люди». «Тяжело, наверное». «Очень. Такое чувство, будто смерть всегда рядом, и ты знаешь, что старушка пришла не за тобой. Но от одного ее присутствия становится плохо. Еще и крик этот в голове. Первые разы я вообще вырубался и падал, как в оморок». «А гадалка чего сказала?» «Честно, ничего дельного». «И что мы будем делать?» — спросила Наташа. Олегу очень хотелось ответить, что у него есть план и что они все сделают правильно, но он вымолвил. «Я не знаю». «Думаешь, что-то можно изменить, или это как приговор?» «Этого я тоже не знаю», — соврал Олег и ухватился за голову. «Я не знаю, не знаю, как тебе помочь». «Успокойся, тихо, тихо». «Я сейчас...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Час. Олег встал и пошел в ванную. Он закрылся на щеколду, присел на край ванны и уронил голову. «Я трус, трус. Посмотри на нее, она успокаивает меня, успокаивает». «Господи», — подумал он, — «я никогда тебя ни о чем не просил. Я никогда не верил в твое существование, но если ты меня слышишь, спаси ее. Я тебя умоляю, спаси!» Олег стеснительно встал на колени, сложил руки замком и, уперев подбородок, продолжал молиться. Он смотрел в потолок, словно именно там находится Господь, словно там будет знак или ответ, или еще что-то, что поможет спасти Наташу. Но было тихо, все оставалось на своих местах. Шампуни не начали летать по ванной, небеса не разверлись с оглушительным громом. Несколько минут он стоял на коленях, продолжая всматриваться в белый потолок. Встал, умылся холодной водой, вытер насухо лицо и вернулся в комнату. «Ты спишь?» — спросил он у темноты. «Нет». Олег разделся и прилег рядом. Ему хотелось обнять Наташу, но он не был уверен, хочет ли она этого. «А что если...» — начала Наташа и тут же замолчала. «Если что...» «Что если прервать эту цепь?» «В смысле прервать?» «Ты сказал, что услышишь крик за 7 дней до смерти человека. Что если кто-то умрет раньше? Изменится что-то?» «Я тебя не совсем понимаю», — сказал Олег, хотя прекрасно понимал, к чему она клонит. «Я имею в виду самоубийство». «Не говори это». «Чисто теоретически». «Даже теоретически не надо об этом говорить, потому что это не выход». «Если я умру раньше, может быть, ты перестанешь слышать крики?» «Может быть, но не вздумай этого делать, вдруг все обойдется». «Ты ведь говорил, что это 100%. «А вдруг я ошибся?» «То есть ты не уверен?» «Я хочу быть неуверенным». Они лежали в темноте. Олег удивлялся спокойствию Наташи. Как она может так легко говорить о смерти, о своей смерти? Это ведь не шутка, это полное исчезновение. Исчезновение тебя как физически, так и стирание тебя из памяти других людей. Может, она смирилась? Нет, зная ее, невозможно представить, чтобы она смирилась. «Не могу перестать думать», — нарушила тишину Наташа. «И я, у меня голова уже третий день кипит». «Хочешь, расскажу что-то?» «Давай». «Те деньги, которые ты мне тогда оформлял, были нужны не мне. Они были нужны для оплаты обучения подруги. После ее смерти я еще подумала, что мне придется выплачивать за нее кредит. Я тогда разозлилась на себя из-за этих мыслей. Но все равно несколько дней чувствовала себя какой-то предательницей». «А ты помнишь тот день, когда я пришел за деньгами к тебе?» «Ага», — улыбнулась Наташа. «Я тогда такая пьяная была, мне так стыдно». «Я тогда подобрал у тебя дневник и прочитал его». Олег услышал, как Наташа повернулась к нему. «Я не знал, что это был дневник, просто смотрел на книги и почему-то решил взять». «Ты плохо поступил». «Я знаю». «Он здесь?» «Нет, я оставил его у родителей, чтобы ты не нашла». «Ты мне отдашь его?» «Завтра же съезжу и привезу. Тяжелая у тебя была жизнь». «Я привыкла». «С сестрой ты больше не общалась?» «Нет, я даже не знаю, жива ли она. Честно говоря, мне все равно». «Понимаю». «Естественно, понимаешь. Ты же все читал». «Да, и не один раз. Интересно написано». «Ну, конечно». «Правда, очень интересно. Что будем завтра делать?» Сменил он тему. «Давай не будем загадывать, а сейчас просто постараемся уснуть». Квартира погрузилась в тишину. Два человека лежали в кровати, тщетно пытаясь не думать о будущем. Каждый из них думал, что другой уже спит. Так продолжалось до глубокой ночи, пока Олег не услышал ровное дыхание Наташи. Это был верный признак того, что она уснула. Около часа он ворочался и продолжал копаться в мыслях. Олег проснулся от яркого зимнего солнца. Тонкий лучик взбирался по кровати. Олег подставил руку, почувствовав тепло. Перевернулся, но рядом никого не было. «На работе». Промелькнула мысль, но тут же в памяти всплыли события вчерашнего дня. «Нет, не на работе», — заключил он. Он встал, прошелся по квартире, но Наташи нигде не было. Он чувствовал, как волнение начинает нарастать. Осмотрев квартиру, взял мобильник и позвонил Наташе. Долго слушал монотонные гудки, прежде чем электронный голос девушки сказал, что абонент не отвечает. Он написал короткое СМС. Снова осмотрел квартиру, обратив внимание на вешалку. «Нет куртки и шарфа, и сапог». Олег быстро оделся, открыл ноутбук и заметил записку. Руки начали дрожать. Он не хотел читать, так как знал, что ничего хорошего там не написано, но все же взял листок. «Любимый мой, я знаю, что сейчас ты нервничаешь и переживаешь. Поэтому сразу прошу тебя, не надо. Не трать нервы, со мной все хорошо, и, скорее всего, я уже далеко. Прошу не винить себя. Ты ни при чем, ты сделал все, что смог. Это мое и только мое. Я долго думала над тем, что ты мне сказал, и знаешь что? Я верю тебе. Мне сложно в этом признаться, но что-то заставляет меня верить. Что-то внутри шепчет, что ты сказал правду. Решение оставить тебя не случайно. Пожалуйста, не пытайся найти меня. У тебя все равно ничего не выйдет. Всю ночь я провела в раздумьях и в какой-то момент поняла. Поняла, словно сам Бог взглянул на меня с высоты. Он смотрел мне в душу. Словно это он сказал мне, как быть дальше. Это случилось мгновенно, сразу после того, как ты ушел вчера в ванную. Может быть, он же и заставил меня поверить твоим словам. Не ищи причин моего ухода, их нет. Я решила оставить тебя, чтобы ты не мучился. Ты даже не представляешь, насколько сложно мне было уходить. Вот сейчас сижу на кухне, курю твои сигареты. Да, я знала о них, и слезы льются. Мне очень больно покидать тебя. Мне было безумно хорошо с тобой, но все когда-нибудь заканчивается. Постарайся забыть меня и жить новой жизнью. Скорее всего, у тебя появилось много вопросов. Я постараюсь ответить на них. Причины моего ухода очень смешаны. Это говорит мой внутренний голос, говорит Бог. Это говорит Вселенная. Мне очень жаль тебя. Я просто не представляю, как ты будешь считать дни, часы и секунды до моей... Мне кажется, что от твоей боли моя боль только усиливается. Возможно, мой поступок ты расценишь как трусость или сумасшествие, но это не так. Это осознанное решение. Я считаю, так будет лучше для нас обоих. Чем я буду заниматься оставшиеся дни? Хороший вопрос, на который я не знаю ответа. Можно было пойти отвиснуть где-нибудь, обдолбаться и уснуть. Ты многого обо мне не знаешь, хотя и читал дневник. Можно провести эти дни праведно и чисто. Насчет дневника пока не забыла. Я и там лгала, хотя сама же и составила правила. Хочешь, оставь его себе на память. Но мой тебе совет, избавься от него. Выброси, сожги, сделай что хочешь, но лучше избавься. И, пожалуй, главный мой совет. Постарайся меня забыть. Ухожу, не попрощавшись, я не от лучшей жизни. Мне очень больно, жутко больно и тяжело. Я взяла из твоего кошелька деньги. Надеюсь, ты не будешь слишком злиться. Я бы с удовольствием приготовила тебе твой любимый завтрак, но боюсь разбудить. А если ты проснешься, то я не смогу уйти. Честно говоря, я и сейчас боюсь, что ты проснешься. Войдешь на кухню и видишь меня в накуренной кухне со слезами на глазах. Желаю тебе в будущем только хорошего. Так много хочется тебе сказать. Но я понимаю, что надо заканчивать. Я могла бы писать вечно. Постарайся примириться со своим даром. Безумно тебя люблю. Твоя Наташа. Олег дочитал, скомкал письмо и прижал к лицу. Ему было больно читать каждое слово, каждую букву, выведенную ее рукой каких-то пару часов назад. Руки его дрожали, он никак не ожидал, что это случится. Жутко болело где-то внутри. Душа выворачивалась наизнанку, но слезы не шли. Глаза оставались сухими, вот только взгляд стал пустым. Точно душу вынули. Олег хотел разорвать письмо и даже надорвал край, но уцепился взглядом за одно слово, затем за другое, и вновь перечитал от начала до конца. В глазах неожиданно потемнело, словно он снова услышал крик младенца, но нет. Потемнело от избытка чувств. Лучше слышать плач тысячи младенцев, чем раз за разом перечитывать это письмо. Он никак не мог поверить, что это случилось. Наташа ушла и больше не вернется. Она ушла, ушла, ушла, ушла. Как блики молний сверкали слова у него в голове. Почему она ушла? Он по-прежнему держал комканный лист у лица, ухватившись второй рукой за стол. Зазвонил телефон. Какому-то клиенту нужна консультация. Олег схватил телефон и со всего размаху впечатал его в стену. По разлетевшимся деталям понял, что у него больше нет телефона. Но ему было плевать на такую незначительную деталь. Найти ее. Была единственная мысль. Найти. Thank you. Глава 8. Найти Наташу! Эту мысль удалось выхватить из горячего жерла безумных идей, которые вылетали как искры из огня. Она ушла, потому что не хочет видеть моих страданий, а не потому, что не любит. Скорее, наоборот, она ушла из-за сильной любви, чтобы не причинять боль. «Но я бы выдержал!» — в довершении своих мыслей прокричал Олег. «Я бы выдержал!» «Искать, искать!» — он отдернул шторы, за окном кружился снег. Только что было солнце, а сейчас метель, сильная метель, которая давно не посещала Москву. Олег по частям собрал телефон, и на радость тот оказался рабочим. Это придало некоторую уверенность в самом начале поисков. Схватив деньги и куртку, запрыгнул в ботинки и вышел. Улица встретила жутким морозом и сильными порывами ветра. Кутаясь и прижимая плечи к груди, Олег быстро шел к метро. Было плевать, что там много народа. Что он вновь может услышать плач. Плевать на все, кроме поисков. Ее надо найти. Он спустился в метро и замер на перроне. Что делать и куда ехать? В этот момент он осознал, насколько огромен город по сравнению с одним маленьким человеком. В городе есть тысячи гостиниц, отелей, хостелов, квартир, знакомых и прочего. Он не решался сделать и шаг, в каком направлении двигаться. Он понимал, что время идет. Несмотря на его сомнения, оно бежит обычным темпом, не обращая внимания на проблему человека и всего человечества в целом. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Работа. Первое, что пришло на ум. Он сорвался к поезду и едва успел втиснуться в закрывающиеся двери. В вагоне послышался плач. Олег схватился за поручень, чувствуя, как теряет зрение. Несколько минут пустым взглядом осматривал вагон, слыша, как в голове рвет глотку младенец. Видимо, человек, которому принадлежал крик, вышел на станции, потому что крик почти моментально стих. Олег выскочил из вагона и, расталкивая людей, помчался по эскалатору. Не было времени, надо торопиться. Выбежав из метро, он вновь погрузился в бушующую метель. Бегом против ветра домчался до высокого здания, где работала Наташа. Но, остановившись, вдруг осознал, что ни разу не заходил внутрь и даже не знает, на каком этаже находится офис. На проходной возле крутящегося турникета сидел пожилой мужик с густой щеткой усов в черной форме ЧОП. «Пропуск!» — скучающе произнес охранник. «Мне надо попасть внутрь!» — твердо заявил Олег. «Всем надо попасть!» «Мне в колл-центр!» «Куда именно? У нас этих центров 5 этажей!» Голос охранника стал грубым. «Моя девушка здесь работает, мне надо подняться!» «Вас должны вызвать», — стоял на своем мужик. «Как мне вам объяснить?» «Не надо ничего объяснять. Просто покажите пропуск, вот и все». В это время мимо турникета прошли две девушки, одна из которых показалась Олегу знакомой. «Ты Света?» — резко спросил Олег. «Нет, я Настя», — ответила девушка, слегка испугавшись. «Ты Наташу Караулову знаешь?» Девушка кинула взгляд на подругу и только потом ответила. «Знаю, работаем вместе». «Мне надо с тобой поговорить», — сказал Олег и, ухватив Настю за руку, отвел в сторону. «Молодой человек!» Попыталась сопротивляться Настя, но не смогла устоять и плелась за Олегом. «Извини, Наташе угрожает опасность, сильная, серьезная опасность». «Ее здесь нет», — сказала Настя и вырвала руку. «Где она? Ты знаешь, где она?» Настя закатила глаза, продолжая потирать предплечье. «Понятия не имею». «А кто может знать?» «А что случилось?» «У меня мало времени. Кто может знать, где она?» «Ну...» — протянула Настя. «Со Светкой они общаются. Может, она знает?» «Она на работе?» «Кто? Света?» «Да, Света!» Олег злился от медлительности Насти. «Приведи мне ее!» — потребовал он. «Кого?» «Свету! Приведи мне Свету!» «Не кричите на меня!» «Извини!» — так же громко сказал он. Просто мне очень надо поговорить со Светой. Прошу тебя, приведи мне ее, прошу!» «Ладно», — после некоторого молчания ответила Настя. Олег остался в холле, не сводя глаз со стрелки огромных часов. Спустя 10 минут, целых 10 минут, на проходной показалась Настя и Света. «Вы кто?» — просила Света. «Я парень Наташи, ты не знаешь, где она?» Света подозрительно долго смотрела на Олега и молчала. Олег же понял, что она не совсем расположена разговаривать. Он наклонился ближе и прошептал. «Света, мне сейчас очень нужна твоя помощь. Пожалуйста, скажи мне, ты знаешь, где Наташа?» «Вы что, порвали?» «Нет». «Я понятия не имею, где она. Она была вчера на работе, а сегодня не вышла». «Позвони ей, попробуй ей набрать». Света позвонила Наташе, и они вместе прослушали длинные гудки. «Спасибо», — сказал Олег и выбежал на улицу, но тут же вернулся. «Если она объявится, если отпишется, перезвонит или еще что-то, прошу тебя, сообщи мне». Он выхватил у Светы телефон, набрал свой номер и сделал дозвон. «Спасибо и запиши мой номер», — сказал он, удаляясь из здания. Олег уже определился со следующей целью. Он решил поехать на квартиру Наташи. Быть может, она решила повидаться с сестрой. Но он не помнил адреса, помнил лишь, что читал его в дневнике, а дневник у родителей. Проклятие! Еще и билета на метро нет, а тут очередь. Олег перемахнул турникет и ринулся в гущу толпы. Сзади послышался свисток контролера. Но Олег уже семенил по ступенькам. Через полчаса он бегом поднимался по эскалатору. Расстояние от метро до квартиры тоже преодолел бегом, автобус ждать слишком долго. Дома никого не было. Олег достал со дна шкафа, заваленный под старыми книгами, дневник и начал судорожно листать. Глаза цеплялись за каждую цифру, но адреса нигде не было. В памяти четко рисовалась картинка, где на желтоватой бумаге детским почерком был написан адрес. «Дурак!» — выругался он и открыл первую страницу, где собрана информация о владельце дневника. «Москва, улица Выборгская, дом 6, квартира 17». Он запомнил, но все-таки переписал адрес и, сломя голову, побежал к метро. Ехать пришлось далеко, даже слишком далеко, только на метро больше часа. Когда доехал и вышел на улицу, погода немного успокоилась. Ветер исчез, но снег продолжал валить стеной. Олег бежал. Часто дыша и пытаясь удержать равновесие на скользких участках, он размахивал руками, но скорость не сбавлял. Тяжело дыша, он нашел дом. Позвонив в домофон, ему не открыли. В другой квартире его нагло отшили, отказавшись впускать незнакомцев. Олег набрал следующую. «Да?» — ответила женщина. «Интернет-провайдер IP-коммуникации», — придумал он на ходу. «Замена интернет-оборудования и настройка IP-адреса». «Я никого не вызывала», — ответила растерявшаяся женщина. «Это замена оборудования во всем подъезде. Откройте, пожалуйста». Несколько секунд женщина соображала, что происходит, затем дверь открылась. «Спасибо!» — крикнул Олег и вошел в подъезд. Подъезд выглядел чистым и опрятным, по крайней мере, намного лучше, чем тот, где живет он, или тот, где жила Наташа. Он поднялся на 3-й этаж и нашел квартиру. Дерматиновая дверь была чем-то изрезана, отчего ватная обивка вылезла, болтаясь, как комки шерсти на бродячей собаке. Сломанный звонок болтался на оголенном проводе. Олег все-таки нажал на кнопку, но только палец испачкал гарью. Постучал в дверь. Вначале слегка, а через 5 минут он уже колотил руками и ногами. Замок щелкнул, и перед ним оказалась копия Наташи. Те же глаза, тот же овал лица, даже мимика похожа. Волосы девушки сухой соломой падали на плечи. Единственное, что отличало сестру, так это то, что Вика выглядела как 40-летняя. Тяжелые мешки под глазами, лицо опухшее и тусклые, как у Наташи, глаза. «Ты сестра Наташи?» «А?» — хрипло спросила Вика. «Ты сестра Наташи?» «Да, тебе чего надо?» «Вика?» Уточнил Олег, пропуская ее вопрос мимо. Девушка несколько раз кашлянула, прочищая горло. «Вика!» «Мне надо поговорить». «Ты кто такой?» «Я парень Наташи». «Ну иди к ней», — сказала Вика и попыталась закрыть дверь. Олег вовремя подставил ногу. «Пусти!» — тужилась она, вцепившись двумя руками. «Где Наташа?» Олег дернул дверь и вошел в квартиру. За время работы он побывал в разных квартирах. Иногда приходилось посещать такие места, что дух захватывал о том, что там кто-то может жить. Но вид этой квартиры поразил его. Обои содраны, стены покрыты слоем грязи. Вместо вешалки слева было что-то вроде комода, доверху заваленного тряпьем. Ботинки, тапочки, стоптанные кроссовки валялись по всему коридору. На линолеуме видны дорожки, точно как в лесу. Чистые дорожки среди налета грязи. Запах стоял невыносимый. Протухшие продукты, табак, спирт и все это сдобрено запахом человеческих тел. Вика захлопнула дверь и стала слева от Олега у входа в ванную. «Пошел вон!» Надрывая горло, прокричала она и указала на дверь. «Где Наташа?» «Эй!» — донесся мужской голос из комнаты. «Вика, кто там? Серега?» «Выгляни и посмотри!» — испуганно сказала Вика. Дверь со скрипом отворилась, и на пороге показался мужик в одних трусах, такой же опухший и весь с ног до головы в наколках. В проеме открытой двери Олег увидел рваные матрасы с грудой одеял на полу. Без единого слова мужик занес руку для удара, но Олег опередил. Он успел выкинуть вперед ногу, и мужик с криком и бранью исчез обратно в комнате. Вика начала истошно вопить. «Я сейчас полицию вызову!» «Вызывай!» – проорал Олег. Адреналин бурлил в крови, руки тряслись, но мозг соображал стремительно. Олег не боялся, что будет дальше. Он был преисполнен силой и смелостью. Наверное, впервые в жизни он проявил физическое насилие, и это было совсем не так, как он себе представлял. Он думал, что спасует и не сможет ударить. Думал, что потом его будет мучить совесть, но вышло все наоборот. Он был готов и хотел выплеснуть эту скопившуюся за столько лет силу. «Что ты хочешь?» – прокричала Вика. Ее охрипший голос разлетелся по квартире. Сразу после вопроса она скрылась за углом и вышла уже с длинным кухонным ножом. Олег сделал шаг назад. Они смотрели друг на друга. Олег видел, как ее руки дрожат, ноздри раздуваются, а глаза наполняются яростью и одновременно страхом. В это время в комнате послышалась возня. Мужик встал на четвереньки. «Я тебе ща!» — приговаривал он, поднимаясь на ноги. «У меня нож!» — прокричала Вика и крепче сжала рукоять. Олег не знал, что толкнуло его к этому. Он сделал несколько быстрых шагов к Вике, и та, бросив нож, выбежала на кухню и закрыла фанерную дверь. Олег вернулся в коридор и закрыл дверь в комнату, где мужик приходил в себя. Он занял боевую стойку, отведя правую ногу слегка назад. Как только шаги оказались близко к двери и сама дверь вздрогнула, Олег со всей силы ударил ногой. Дверь распахнулась и опрокинула мужика на пол. Мужик повалился без движения. «Что тебе надо?» — крикнула Вика через дыру в двери. «Где Наташа?» «Я не знаю, где твоя Наташа! Она!» Вика начала плакать, проглатывая большинство слов. «Она приходила сегодня и дала мне деньги, а потом ушла! Ушла! У меня нет этих денег, слышишь? Нету!» Вика повалилась на грязный пол. Олег открыл дверь. «Что она еще сказала?» «Ничего». «Номер телефона она оставила? Она сказала, куда собирается?» «Нет!» — Вика смотрела на Олега снизу вверх, сидя на полу. «Сколько она оставила денег?» 5000, но у меня их уже нет. Забирай, что хочешь, но только не бей. Прошу, не трогай меня!» «Не трону. Телефон у тебя есть?» Вика кивнула. «Диктуй!» Захлебываясь, она начала диктовать номер. Олег набрал цифры на мобильнике и сделал дозвон. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Звон. «Запиши мой номер. Если она объявится, сразу позвони мне. Ты поняла?» Вика кивнула. «Если я узнаю, что она была здесь, или что ты знаешь, где она, и не хочешь мне говорить, я приду снова. Поняла?» «Да, поняла». Перед выходом Олег заглянул в комнату. Мужик валялся на полу и едва ворочался. «Жив?» Мужик посмотрел на него пустым дурманящим взглядом. «Бывай», — сказал Олег и с удовольствием покинул эту квартиру. Из-за этой суматохи не было времени подумать, что делать дальше. Поэтому Олег вышел на мороз, огляделся по сторонам и медленно побрел к метро. Бежать не было смысла. Если до этого были какие-то цели, то сейчас пустота. Олега схватила паника. Все варианты проработаны, а результатов нет. А день тем временем угасал. Фонари горели вдоль дороги, освещая стекающий по воздуху снег. Под ногами приятно хрустело. По пути попалось несколько прохожих, закутанных в шарфы и с надвинутыми на глаза шапками. Машины ползли, как черепахи с включенными дворниками. Снегоуборочная техника с желтыми огоньками на крышах протащила мимо кучу снега по асфальту. Ноги проваливались в сугробы, иногда нащупывая под снегом воду. Ботинки вымокли. Олег продрог и понял, что надо искать теплое место. Иначе не миновать простуды. Через 10 минут он спускался по эскалатору. В правом ботинке неприятно хлюпала вода. Он спустился на перрон и сел на лавку. Мимо проносились поезда. Двери открывались и закрывались. Пассажиры штурмовали вагоны, а Олег сидел. Он думал. Как можно среди всех этих людей найти одного единственного? Ни связи, ни намеков, ничего. Минут 15 он пропускал поезда, после чего сел в один и помчался по темным тоннелям. Когда он вышел из метро, зазвонил телефон. Вадим. «Привет, извини, но у меня сегодня не получится, дел навалилось. Давай в другой раз». «Все отменяется», — коротко сказал Олег. «Не надо?» «Нет». «Ничего, потом поговорим». Олег отключил телефон, хотя слышал еще голос Вадима. Проходя мимо магазина, он вспомнил, что за сегодня, кроме родительского бутерброда, ничего не ел. Закупив продукты, вернулся домой, переоделся в сухое и принялся готовить ужин. В перерывах звонил Наташе. Ответа, как и предполагалось, не было. Он написал ей пару СМС в надежде, что она вернется. На телефон он не рассчитывал, но эти долгие монотонные гудки — единственное, что связывало его с Наташей. Он хотя бы знал, что она видит его звонок. Пусть она знает, что он не собирается сдаваться, он будет ее искать, несмотря ни на что. После ужина Олег прильнул к телефону, собираясь написать СМС. Самое длинное, самое объемное СМС в его жизни. Он собирался написать все, что не успел сказать. Но после нескольких минут старенькая Nokia объявила о том, что превышено максимальное число символов. Олег понял, что ему не выполнить задуманного. Телефон и СМС никогда не передадут то, что творится в его душе. Он злился на Наташу и в то же время жалел ее. Ей выпало тяжелое бремя знать точную дату своей смерти. Причем смерть не так уж и далека, всего в каких-то 5 днях. Была бы его воля, он бы устроил ей самые лучшие, самые запоминающиеся дни в ее жизни. Он бы взял кредит, он бы ограбил магазин, он бы достал деньги, и они бы смогли отдыхать далеко отсюда, где-нибудь на Гавайях или на Карибах, или где там самые дорогие и лучшие пляжи. Но ее рядом нет. Она в этом огромном и гнусном городе. Телефон начал вибрировать. Олег лениво посмотрел, увидев, что очередной клиент хочет консультации. «Извините, я не в настроении», — сказал он и нажал на красную кнопку. Ему вновь захотелось запустить телефон в стену, но вдруг она решится ему позвонить. Ему было плевать на работу и на всю свою жизнь в целом. Единственным желанием было увидеть Наташу, увидеть ее, а потом прислуживать ей. Да-да, именно прислуживать. Ловить ее взгляд и делать все, что она пожелает. Сделать так, чтобы ей не приходилось даже слово произносить. Чтобы даже думать не успевала, а он уже выполнял ее просьбу. И в нем бы не было ни капли стыда, что он прислуживает. «Если любишь, то будешь прислуживать, и служить будешь всю жизнь». Он все-таки дотянулся до телефона и отправил Наташе короткое СМС. «Вернись. Я не держу на тебя зла. Вернись». Хотел написать огромное письмо, но в итоге отправил короткий текст с самыми главными словами. Олег выключил всю технику в квартире и погасил свет. Затем достал сигареты, точнее, достала их Наташа, он взял со стола пачку и вытянул одну. Используя чашку вместо пепельницы, побрел в комнату, где завалился на кровать и закурил. Комната начала наполняться дымом. Дышать стало неприятно. Он открыл окно, и ворвавшийся морозный воздух раскачал медленные клубы дыма. А после и вовсе растворил их. Комната быстро наполнялась холодом. Олег думал закрыть окно, но в пачке было достаточно сигарет, а ночь слишком длинная. Он еще не раз успеет наполнить эту комнату дымом. Тусклый свет луны стелился по полу, взбираясь на кровать. Олег выпустил струю плотного дыма, наблюдая, как она клубится и танцует, медленно исчезая и растворяясь. Много мыслей посетило его в эту ночь, разных мыслей, и, естественно, все они витали вокруг смерти, неизбежной и скорой. Его больше не интересовало, почему так случилось, почему именно он стал этим вестником, почему Наташа решила поступить именно так. Он просто лежал на кровати, курил и пропускал через себя все эти мысли, не цепляясь ни за одну из них. Но с каждой секундой мыслей становилось больше, словно его мозг — это быстро вращающееся колесо в рулетке. И кто-то неведомо ежесекундно подкидывает шарики мысли, вначале одну, потом другую, третью, четвертую. И вот уже не видно колеса, только шарики мысли бегают с невиданной скоростью. Голова пошла кругом и перехватила дыхание, он почувствовал, как сердце увеличивает темп. Не в силах больше этого выносить, он вскочил с кровати и ударил ногой по единственному стулу, который, сделав в воздухе кувырок, рассыпался от удара. Следующей жертвой стала тумбочка, заваленная на бок. Ящики открылись, усыпав пол, косметикой, ручками, какими-то бумажками, квитанциями, таблетками с градусником. Но и на этом он не успокоился. Закончив с тумбочкой, он одним движением смахнул все, что было на столе. Канцелярские принадлежности, книги, тетради, маленькое зеркальце. Колонки и ноутбук тоже оказались на полу. Этого показалось мало, и он запрыгнул на полуоткрытый ноутбук, стараясь топтать его в ковер. Единственным, что осталось на столе, была записка от Наташи. Он ее схватил, пытаясь разорвать, но не смог. Никогда он не давал выхода эмоциям, но сегодня он показал свою сущность, и перевернутая вверх дном комната была тому подтверждением. Он бы и дальше крушил и ломал все, что попадется на глаза, но этот смятый клочок бумаги остановил его. В очередной раз, наверное, в сотый, он перечитал последние слова Наташи. Он не курил, она просто тлела, роняя пепел на простынь. Олег лежал на спине, чувствуя, как горло начинает першить, последствия сумасшедшего дня. Несколько раз он засыпал, но просыпался, когда дым попадал в нос. Несколько раз он едва не обжигал губы, но вовремя гасил сигарету. Неожиданная усталость повалилась на него, как обухом прибило. Он лег на место Наташи, уставившись на лежащую на боку тумбочку с открытыми ящиками. Перед его глазами были бутылочки с лаками, подводка для глаз, тушь, несколько фотографий, бумаги, бумаги, бумаги. В коробке из-под обуви когда-то хранились лекарства, но сейчас там было пусто. Таблетки, бинты, мази и градусник усеяли ковер. Олег задержал взгляд на коробке, и в голове возникла сумасшедшая идея. Но только сумасшествие может помочь в этот час. Оказывается, Наташу можно найти, можно сыграть на ее чувствах, но стоит ли прибегать к этому методу? Полчаса он пустым взглядом пялился на лекарства, затем сгреб кучу таблеток и высыпал их на кровать. Взяв телефон, написал СМС, перечитал и стер. Несколько раз порывался отправить сообщение, но каждый раз палец словно сковывало, когда надо было нажать всего одну кнопку. «Я не могу без тебя жить». «Может быть, гора таблеток спасет меня», — написал он и отправил. Глава 9. Глава 9. Олег только отложил телефон, который тут же зазвонил. Звонила Наташа. Наташа! Он не верил глазам, а чего-то ему стало страшно поднимать трубку, страшно было слышать ее голос. «Алло!» — сказал он дрожащим голосом. «Прости меня!» — рыдая, ответила Наташа. «Я прощаю, приезжай!» «Прости меня! Я думала, что поступлю правильно! Прости меня, прости!» «Приезжай скорее или скажи, где ты!» «Ты меня заберешь? Заберешь?» Не слыша Олега, спрашивала Наташа. «Заберу, только скажи, где ты?» Олег вскочил и начал ходить по комнате, пытаясь одновременно разговаривать и одеваться. «Я в клубе. Волкхорст на Пролетарской. Приезжай!» «Жди, я сейчас буду!» «Олег, прости меня!» Продолжала реветь Наташа. «Выезжаю, жди!» «Жду, жду!» Она повесила трубку. Олег напялил куртку и хотел было уже выходить, но посмотрел на время. Метро закрыто, придется на такси. Диспетчер долго не брал трубку. Олег нервничал, бегая по кругу в комнате. «Такси!» «Машину срочно, денег накину!» Он продиктовал адрес, оделся и спустился к подъезду. Проклятое такси ехало 15 минут. Олег прыгнул в машину. «Клуб Old Horse, срочно!» «Будет сделано!» Чувствуя неплохую выгоду, сказал таксист и надавил на педаль. Машина вздрогнула, и они выехали из заснеженных дворов. Оказывается, Наташа все это время была не так далеко, как ему казалось. Первое время таксист был сосредоточен и лишь изредка бросал на Олега взгляд. Но спустя 5 минут начал рассказывать какую-то историю про иностранного пассажира из Лондона и о том, как они долго стояли в пробке. В итоге он довез иностранца вовремя, за что получил бутылку отличного виски. За этой историей последовало следующее, но Олег не слушал. Перед глазами мелькали рекламные щиты и фонари, неоновые вывески украшали витрины. Олег представлял Наташу, и виделась она ему в дурном свете. Было жалко ее, такую крошечную, хрупкую, нежность, застрявшую в грубости ночного города. Олег вспомнил их веселую прогулку и игру в снежки. Он задумался, и в это время машина резко вошла в поворот. Их занесло, но водитель выровнял автомобиль, после чего подмигнул Олегу, мол, видел, как профессионально сделал. Хотя по лицу его было видно, что он испугался не меньше. Через 10 минут они остановились. «За тем углом будет клуб», — указал водитель на темное здание. Олег достал деньги. «Ждите здесь, отвезете обратно». Таксист улыбнулся и козырнул. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Олег перемахнул здоровую кучу снега и пошел за угол. В следующем здании над огромной деревянной дверью, точно как в деревенском сарае, горела тусклая лампа, и большая вывеска пестрила яркими буквами «Old Horse». Олег открыл дверь и спустился по лестнице в подвал. Когда лестница закончилась, он уткнулся в окно гардероба. Слева была еще одна дверь, которую охраняли здоровые лбы в черных пиджаках. Оттуда наносилась энергичная музыка и яркие блики светомузыки. Олег остановился перед дверью, набрал Наташу и сказал, чтобы она выходила. Но вряд ли она услышала из-за музыки. Он начал писать СМС, когда увидел ее. Маленькая, хрупкая, она выходила из темноты к нему на свет. Ее опухшие глаза были красными от слез. Она обхватила себя за плечи и дрожала. Это было видно даже на расстоянии. «Прости меня, прости!» «Ты замерзла. Давай я дам тебе куртку. Может быть, чая или кофе?» «Поехали домой», — прошептала она. Они вышли на улицу и сели в такси. В машине Олег почувствовал легкий запах алкоголя. «Едем обратно», — сказал он водителю. «Можно не спешить». Всю дорогу ехали молча. Даже говорливый таксист не проронил ни слова. Без пробок домчались быстро. «Там беспорядок», — говорил Олег, слегка улыбаясь. «Ничего страшного». Олег открыл дверь. Наташа нисколько не удивилась бардаку. Молча скинула куртку и начала убирать. «Не надо, не трогай, я сам все сделаю. Иди ложись». «Я хочу помочь». Тихо сказала она. «Не стоит, лучше отдохни. Хочешь чего-нибудь?» «Только спать». «Сходи в душ, а я тут сам». Олег выпроводил Наташу в ванную, а сам начал быстро собирать разбросанные вещи. Он поднял тумбочку и, не разбирая вещей, затолкал все обратно. Стул починить вряд ли уже получится, поэтому положил сломанные детали рядом с мусорным ведром. Когда Наташа вышла из ванной, в комнате было убрано. «Ложись», — сказал Олег и отогнул угол одеяла. Наташа послушно легла. «Ты не злишься на меня?» «Нисколько, любимая». Он принял душ и вернулся в комнату. Долго лежали молча, боясь произнести первое слово. «Ты бы сделал это?» — спросила Наташа, и Олег понял, о чем она. «Да, я уже был готов, но твой звонок спас меня». «Я поступила неправильно, что ушла от тебя. Я думала, так будет лучше, но...» Олег слышал, как голос ее дрожит, слышал, как она сдерживает слезы. «Я думала, тебе будет от этого лучше, но поняла, что не смогу расстаться в свои последние дни, даже зная, что скоро нам придется расстаться навсегда. Прости меня». «Давай не будем об этом. Давай лучше забудем это навсегда». «И еще. Я отдала твои деньги сестре». «Я знаю, я был у них. Завтра я привезу тебе твой дневник». «Не надо. Пусть останется у тебя. А мою записку выбрось. Мне стыдно за нее». «Я вложу ее в дневник». «Поступай, как знаешь». Олег почувствовал, как усталость вновь давит. Сегодняшний бесконечный день не прошел незамеченным. В горле першило, и он смачно чихнул в подушку, стараясь сделать это как можно тише. Он не услышал в ответ привычное «будь здоров» и понял, что Наташа спит. Олег придвинулся ближе, услышав ровное дыхание. Ему стало невероятно тепло от одной только мысли, что они снова вместе. Боль, страх, нервы и злость сменились бескрайним блаженством. Словно он бежал бесконечно долго и сейчас добрался до финиша. Он перевернулся на бок, чтобы было удобнее рассматривать аккуратный профиль лица. Он не знал, сколько пролежал в таком состоянии, но главное, что он почувствовал, что его мозг избавился от всех мыслей шариков. Крутилось лишь колесо. Пустое колесо. Эпилог. Оставшиеся дни они провели вместе. Олег позвонил на работу и взял отпуск, обещая через неделю работать за троих. Он выключил телефон, чтобы ничто и никто не отвлекало. Наташа последовала его примеру и выключила свой. Они не вспоминали тяжелые дни разлуки. Все казалось дурным сном, кошмарным сном, который выветрился из памяти. Они навестили родителей, за ужином много говорили и смеялись. Еще они пообещали чаще навещать родителей, при этом таинственно переглянулись и улыбнулись друг другу. Странно было наблюдать, но Наташа как будто нисколько не печалится. Она не боится говорить о будущем, о его будущем, так как себя уже там не видит. Но иногда Олегу казалось, что она делает все через силу. Нарочно улыбается, нарочно смеется. И веселиться только потому, что Олегу от этого тепло на душе. Однажды он спросил ее, так ли это. «Нет», — ответила она, не раздумывая. «Вначале было тяжело, я не могла и не хотела верить в это, но потом, после той ночи без тебя, все стало на свои места. Теперь я думаю по-другому, замечаю то, на что раньше никогда бы не обратила внимания. Мне стало приятно жить». «Если раньше я думала о проблемах, то теперь мой мозг чист. Даже смерть для меня перестала быть проблемой. Никто от нее не застрахован. Рано или поздно все умрут. Вопрос лишь во времени. Так зачем, спрашивается, горевать об этом?» Она отвернулась к окну. «Наверное, для тебя это звучит странно, но это так. Я не знаю, как тебе доказать, что сейчас я счастлива. Теперь я просто не понимаю, как можно жить и не быть счастливым. Как можно не ценить жизнь? Наверное, это открывается только тогда, когда ты понимаешь истину. А вообще, давай не будем об этом». «Хорошо», — согласился Олег. «Хочешь чего-нибудь?» Последнее время он часто задавал этот вопрос. Казалось, что Наташа не до конца вбирает в себя все прелести жизни. «Нет, ты и так многое для меня сделал». «Что будем делать сегодня?» «Приготовим ужин и посмотрим фильм. Мы ведь давно этим не занимались». «Да уж, давненько». Время смахнуло еще один день. Наступила пятница. Олег проснулся в плохом настроении, так как это был последний день ее жизни. Он как мог скрывал свои чувства и старался выглядеть веселым, но получалось не всегда. Погода в этот день выдалась замечательной. Они решили прогуляться по парку, а после прогулки пойти на балет. «Я никогда не была на балете», — сказала Наташа. «Сходим?» «Конечно». «Правда, у меня есть странное предчувствие, что мне там не понравится», — улыбнулась она. Прогуливаясь по заснеженным тропинкам, они повторили прошлый свой маршрут. Только на этот раз здесь не было детей, и они не кидались друг в друга снежками. Но двух снежных ангелочков все же оставили. После короткого перекуса вошли в холл Большого театра, заняли места недалеко от сцены и приготовились к выступлению. После балета Наташа плакала. «Что случилось?» — встревоженно спросил Олег. «Я не знаю», — сквозь слезы улыбалась она. «Я и подумать не могла, что это так эмоционально. Теперь я понимаю, почему наш балет известен всему миру. Если бы не это, я бы ходила на каждое выступление. Это восхитительно. Это... Я даже слов подобрать не могу». По дороге домой они только и говорили, что о балете. «Что-нибудь еще?» — спросил Олег, снимая куртку. «Нет», — коротко ответила Наташа. «Если я правильно подсчитала, то это мой последний день, точнее, последний вечер. Поэтому хватит мне прислуживать. Я же вижу, как ты из кожи вон лезешь, лишь бы угодить мне». «Мне несложно». «Счастье — это не только получать. Счастье — это еще отдавать все любимому человеку. А так как любимый человек у меня ты, то тебе и выбирать. Говори, как ты хочешь провести этот вечер, и я сделаю все, чтобы это исполнить». Олег впал в некоторое замешательство. За эти дни он так привык выполнять просьбы, что не сразу сообразил, а что хочет он. «Я бы сказал, что отдаю этот вечер в твое распоряжение, но ты ведь откажешься?» «Откажусь». «Тогда...» Олег тянул время, перебирая варианты. «Тогда все просто. Мы вместе готовим ужин, вместе выбираем фильм и проводим этот вечер только вместе. Согласна?» «Ты прочитал мои мысли», — сказала Наташа и поцеловала его в щечку. Вместе они сходили в магазин и купили продуктов. Вместе они готовили. Вместе они выбрали фильм «Форрест Гамп». И вместе, не без слез Наташи, они досмотрели кино до конца. Олег знал, что картина еще раз напомнила ей о жизни и смерти, о том, что все в мире не вечно. Но как же порой хочется, чтобы что-то длилось вечно, чтобы такие вечера никогда не заканчивались, чтобы время, хоть иногда останавливалось, делая исключение для влюбленных. Олег хотел отвлечь Наташу от этих мыслей, но он не знал как. Какую услугу можно предложить человеку, которого завтра не станет? Как утешить? Наверное, нет таких слов, чтобы заставить ее не думать об этом. И хотя Наташа делала вид, что все в порядке, Олег видел, что это не так. «Что теперь?» — тихо спросил Олег. «Давай спать, посуду я завтра помою», — сказала она и как-то тяжело улыбнулась. Олег отнес тарелки и положил их в раковину. «Надеюсь, ты не мыл?» «Нет». «Ложись рядом». Олег выключил свет и лег рядом с девушкой, которую любит. «Ты жалеешь о чем-то?» — спросил он. «Нет», — ответила Наташа после короткой паузы. «Жалеть — глупое занятие. Все, что сделано, уже сделано. Жалеешь ты об этом или нет? Кому какое дело? Лучше просто забыть и постараться жить настоящим». Олег понял иронию и улыбнулся в ответ, но в душе он плакал. Он не хотел и боялся думать о завтрашнем дне. Хотелось как можно дольше продлить сегодня. Хотелось растянуть этот вечер, чтобы луна всегда была на небе, чтобы солнце никогда не взошло. Он был согласен на все, лишь бы не наступило завтра. «Легко сказать, живи в настоящем», — сказал Олег. «Это и сделать не так сложно. По крайней мере, у тебя это получается». «Ага, особенно последние пару дней. Тебя не затруднит открыть шторы?» Олег раздвинул плотные шторы, и лунный свет заполнил комнату. «Иди сюда, не мерзни». Он прыгнул под одеяло, они оба уставились в окно. Странно, но о сексе они не думали, хотя в каждом фильме сексу отводится огромная роль. Стоит спросить прохожих, чем бы вы занялись, зная, что вас скоро не станет, и большинство ответов будет похожими. Навещу родных, накачаюсь наркотиками, устрою тусовку, займусь сексом с двумя, тремя, пятью, десятью. Но у них не промелькнуло даже крохотного желания. Они просто лежали в кровати и молчали. Наверное, Наташа тоже так думала, если пошла в клуб. И как хорошо, что она поняла это. Последние дни ничего для тебя не будут значить, а вот для любимого человека это будут лучшие воспоминания. Так пусть хоть кому-то в этом мире будет... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Хорошо. Они долго разговаривали на эту тему, замечали, как граница лунного света передвигается по комнате. «Я хочу курить», — неожиданно сказала Наташа. «Там осталось еще?» «Как раз две штуки». Олег принес кружку, которая в прошлый раз выполняла роль пепельницы. «Смотри, какой густой», — говорила Наташа, указывая на клубы дыма. «Пару колец для любимой», — сказал Олег и выпустил несколько ровных колец. «Ты мне не говорил, что умеешь пускать кольца». «И про то, что я иногда курю, тоже не говорил». «Я это знала». «Смотри, как сейчас будет красиво». Олег встал и открыл окно. Ворвавшийся ветерок разметал остатки колец и взбаламутил воздух в комнате. «Смотри, как танцует». «Действительно красиво». Когда Олег хотел закрыть окно, Наташа остановила. «Не закрывай, пусть будет прохладно». Он вернулся под одеяло, чувствуя, как комната наполняется свежестью. Время приближалось к 3 ночи. «Давай спать», — сказала Наташа и положила голову на грудь Олегу. «Давай хотя бы постараемся уснуть». «Да», — только и ответил Олег. Больше он не произнес ни слова. Долго он не мог уснуть. Снова эти проклятые мысли уносили его далеко в будущее. Он любовался спящей Наташей и не мог поверить, что ей удалось заснуть. В такую-то ночь она заснула. И сейчас спит как ребенок, словно обычный день, в котором ничего не должно случиться. А может, так и надо? Она смирилась со своей судьбой и приняла ее. Она провела последние дни именно так, как хотела. Может, ей открылась истина, которая навела порядок в ее душе, сделав ее счастливой и беззаботной. Никогда еще Олег не испытывал таких сильных и противоречивых чувств. Скорая смерть Наташи вгоняла его в беспросветную тоску и грусть. Хотелось биться головой о стену, хотелось кричать от бессилия, хотелось крушить все, что попадется на глаза. Но эти мысли сменялись другими, более обнадеживающими и приятными. Грусть от скорой трагедии смешивалась с радостью от того, что он сделал для Наташи все, о чем она просила. Последние дни стали самыми счастливыми днями в его жизни. Он раз за разом прокручивал их в голове и улыбался. Иногда он не мог сдержать легкий смешок, вспоминая отдельный момент. Удивительная волна счастья и умиротворения заполнила его сердце. Ему было забавно наблюдать за своим состоянием. Надо бы грустить, а он счастлив. Надо бы плакать, а он улыбается. Олег так и уснул с улыбкой на лице, обнимая любимого человека. Наташа сдержала обещание, помыв на следующий день посуду. А Олег так и не узнал, что неделю назад слышал плач собственной смерти. Утром на умиротворенном лице Олега еще виднелась легкая улыбка счастья. Конец. Озвучено проводником.